Всем привет! Сегодня у нас на разборе проповедь пастора Евгения Шупука, называется «Идолы сердца». Мы взяли запись служения из Transformation Center Church International. Да, и тема, очень важная для христиан сегодня. Пастор говорит не о каких-то древних статуях, а о том, что вот прямо сейчас в наших сердцах может занимать место Бога. Именно так. Попробуем разобраться, что это за современные идолы, как их увидеть и, что с ними делать, опираясь на эту проповедь. Хорошо. Пастор начинает с Пятидесятницы, да? С напоминания о силе Святого Духа. Что он дан нам не просто для нашего комфорта, а чтобы Божья воля исполнялась. Но часто что-то мешает этому действию в нас. И вот это что-то, это как раз, по словам пастора, и есть идолы сердца. Идолопоклонство сегодня — это не обязательно вот физические истуканы. Это все, что мы ставим на место Бога. В центр. В сердце. А сердце же источник жизни. Так? Там и вся борьба. Он ведь и на Писание ссылается, кажется, на послание к римлянам. Совершенно верно, на первую главу. Павел там очень ясно показывает корень проблемы. Люди знали о Боге, но не прославили его как Бога и не возблагогорили. И что потом? А потом, говорит Павел, их рассуждения стали пустыми, суетными, а сердца омрачились. И они как бы заменили поклонение Творцу на поклонение творению. То есть, получается, вот эта неблагодарность, непризнание Бога источником всего, это как бы первый шаг к идолам. Ну да. Проповедь именно на этом акцентирует. Истинное поклонение, worship, это то, в чем человек видит смысл своей жизни, вот по-настоящему. Если смысл познавать и славить Бога, то все в порядке. А если этот смысл, этот центр смещается, даже на что-то хорошее, семья, работа, страна? Вот тут и опасность. Пастор приводит примеры, скажем, работа. Сама по себе это хорошо, это благословение. Но она может стать идолом, если мотив не служение Богу, не польза людям, а, гордость или зависть, желание что-то доказать себе или другим. Когда работа для себя, а не для Бога. Понятно. А еще был пример про патриотизм, да? Он такой запоминающийся. Про гимн США. Да-да. Он описывает, как все встают, рука на сердце, такое, почти религиозное почтение. И он задает вопрос, а не становится ли страна идолом, когда ей отдается такое поклонение? За этим ведь может стоять гордость национальная, чувство превосходства. Но как тут быть? Мы же призваны быть хорошими гражданами своей страны. Конечно. И вот тут вспоминается история Неемана, 4 царств, 5 глава. Помнишь, сирийский военачальник, он исцелился, признал Бога Израиля, но по службе он должен был ходить с царем в капище Римона. Ага. И он просит прощения у Бога заранее и говорит, что вот когда он там будет кланяться внешне, его сердце будет поклоняться Господу. Это как раз пример. Внешне ты можешь быть в каких-то обстоятельствах, но сердце верно только Богу. То есть вывод такой, будь лучшим гражданином, лучшим работником, но вот поклонение, слава только Богу, гордиться можно только Господом, ни страной, ни флагом. Именно, слава только Ему. И дальше пастор предлагает такой, способ самодиагностики. Как понять, а что у меня идол? Да, это сильный момент. Задать себе вопрос, что будет самым страшным кошмаром, если я это потеряю? Точно. И если ответ это не сам Бог, не отношения с ним, а, скажем, карьера, репутация, здоровье, деньги, семья даже, то вот это, скорее всего, и есть идол. То, что вызывает самый сильный стресс при мысли о потере. То, на что мы на самом деле полагаемся. И что делать, если вот так себя поймал? Просто молиться? Боже, убери идола! Пастор говорит, что этого мало. Нужно, во-первых, с помощью Духа Святого осознать этого идола, а во-вторых, самому принять решение убрать его с трона сердца, перестать на него полагаться, искать в нем опору, смысл. То есть это наше решение, наше покаяние. Активное действие, значит, не просто ждать. А какое главное средство в этой борьбе? Главное, как говорит пастор, это углублять свою любовь к Иисусу. Вот прям сознательно влюбляться в Него больше и больше через слово, через молитву, общение. И второе — постоянно благодарить Бога за все. Признавать Его источником всего. Благодарное сердце, оно, менее склонно искать идолов. То есть фокус не на том, чтобы просто бороться против идолов, а на том, чтобы стремиться к Богу, любить Его больше. Именно так. И вот в конце проповеди остается такой, знаешь, очень важный вопрос для каждого из нас. Кто или что на самом деле сидит на троне моего сердца? Действительно ли это Бог? Или что-то другое незаметно заняло его место? Да. И насколько мы вообще готовы позволить Духу Святому провести там внутри ревизию и помочь навести порядок, чтобы Бог был действительно номер один во всем? На этом, пожалуй, наш сегодняшний разбор и завершим.